Глава 57. В 10 часов утра, в понедельник, Опал пришла в агентство по продаже недвижимости. Бетси Лайнс уже ждала ее. «Видите ли, миссис Хокинс, — начала она, — боюсь, что сегодня у вас будет единственная возможность осмотреть дом Кэньонов, так что, пожалуйста, постарайтесь получше рассмотреть все, что вас интересует, и уточнить все необходимые детали». Именно такое начало разговора и было нужно Опал. Биг велел ей разузнать все, что можно, о том, как развивались события. «На эту семью свалилось столько несчастий!» Она вздохнула. «Как себя чувствует эта бедная девочка?» Бетси Лайн с облегчением поняла, что жуткие заголовки газет, кричащие об аресте Лори Кэннин по обвинению в убийстве, похоже, не повлияли на намерение Карлы Хокинс купить этот дом. В ответ на это она позволила себе быть с ней более откровенной, чем обычно. «Можете себе представить, как взбудоражен весь город? Все им сочувствуют. Мой муж адвокат, и он говорит, что при защите им нужно будет делать упор на невменяемость. Но доказать это будет непросто. Все годы, что я знаю Лори Кэньон, в ее поведении никогда не было ничего странного, никакого намека на умопомрачение. Сейчас нам лучше ехать, не теряя времени». Опал всю дорогу молчала. А вдруг все это обернется против них, и благодаря фотографии Ли что-то вспомнит? Но тогда она вспомнит и про угрозу Бика. В тот день Бик выглядел действительно устрашающе. Он поощрял привязанность Ли к этому глупому цыпленку. Глаза Ли, всегда опущенные и грустные, зажигались, когда она выходила во двор. Она подбегала к цыпленку, брала его на руки и прижимала к себе. Однажды, взяв из ящика кухонного стола нож, Бик подмигнул Опал. «Сейчас ты увидишь представление», — сказал он ей. Выскочив на улицу, он стал размахивать ножом перед Ли. Она в страхе прижала к себе цыпленка. Протянув руку, он схватил его за шею. Цыпленок пронзительно запищал, и Ли с неожиданной храбростью попыталась отнять его у Бика. Он так сильно ударил ее, что она отлетела. И затем, пока девочка поднималась, Бик взмахнул рукой и отсек цыпленку голову. Опал сама похолодела от ужаса, когда он швырнул обезглавленного цыпленка к ногам Ли, и тот, трепыхаясь, обрызгивал ее кровью. Потом Бик поднял голову цыпленка и, нацелив нож на горло Ли, помахал им в воздухе. Его глаза грозно блестели. Жутким голосом он пообещал Ли, что с ней будет то же самое, если она когда-нибудь скажет про них хоть слово. Да, Бик был прав. Воспоминание о том дне либо заставит Ли замолчать, либо окончательно сведет ее с ума. Молчание ее спутницы вовсе не расстраивало Бетси Лайнс. По своему опыту она знала, что перед тем, как сделать серьезную покупку, люди часто бывают сосредоточенными и задумчивыми. Однако ее настораживало то, что Карла Хокинс ни разу не приехала посмотреть дом с мужем. Свернув к дому Кэньонов, Бетси задала ей именно этот вопрос. «Мой муж полностью полагается на меня?» — спокойно ответила Опал. — Он доверяет моему вкусу. Я хорошо знаю, что ему понравится. — Это большой плюс вам, — тут же горячо заверила ее Бетси. Лайнс уже собиралась вставить ключ в замочную скважину, как вдруг дверь открылась. Перед ошарашенной Опал возникла приземистая фигура в темной юбке и джемпере, которую ей представили как домработницу Софи Пероски. Если эта женщина будет таскаться за ними по всему дому, Опал может не представиться возможность засунуть куда-нибудь эту фотографию. Однако Софи осталась на кухне, и с фотографией все оказалось гораздо проще, чем предполагала Опал. В каждой комнате, останавливаясь возле окна, Она смотрела, куда оно выходит. «Муж просил меня посмотреть, не слишком ли близко расположены соседние дома», — пояснила она. На письменном столе в комнате Ли она увидела блокнот. Обложка была слегка приподнята, и из-под нее торчал кончик ручки. «Сколько метров эта комната?» — спросила она, и, чтобы посмотреть в окно, наклонилась над столом. Как она и ожидала, Бетси Лайнс полезла в сумочку за планом дома. Быстро опустив глаза, Опал незаметно открыла блокнот. Исписанными были лишь 3-4 первые страницы. Ей бросились в глаза слова. «Доктор Доннелли хочет, чтобы я...» Должно быть, Ли ведет дневник. Как бы Опал хотелось прочесть эти записи. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы достать из кармана фотографию и сунуть ее между страниц блокнота. Этот снимок был сделан Биком в первый день, когда они только привезли Ли на ферму. На нем Ли стояла возле большого дерева в своем розовом купальнике, сжавшись, дрожа от холода и слез. Бик отрезал кусок фотографии с головой Ли и прикрепил его скрепкой внизу. Теперь на этой фотографии голова Ли с опухшими от слез глазами и спутанными волосами смотрела на свое обезглавленное тело. «Да, этот дом действительно расположен на значительном расстоянии от соседних», — заметила Опал, когда Бетси Лайнс объявила ей, что размер этой комнаты 3,5 на 5,5 метров. Это самый подходящий размер для спальни.